Пистолетный выстрел я исключаю практически. Не отвергаю бомбометание. Но в этом случае вероятность поражения цели, то есть папы, крайне невелика. Это может попробовать безумец, но не профессионал. Мое мнение – контролировать папу по всем маршрутам перемещений и невозможно, и бессмысленно. «А мне кажется, — даже как-то обиженно вставил Борода, — что можно при желании стрельнуть и из пистолета. Мы должны всю дорогу следовать за кортежем, тогда, может, и напоримся на деда». «Дилетантов попрошу помолчать», — уже раздраженно прервал его боцман. «Ты не видел. Я видел. Стрельба из пистолета невозможна». Я не успел сообщить ребятам о нашей с доком разработке, как появился артист. Он подлетел к нам как вихрь и сразу ухватил бороду за грудки. «Ты!» — невнятно бормотал он. Намечалась, кажется, дуэль на любовной почве. Причем участь бороды, на мой взгляд, в этом случае была предрешена. Боцман, похоже, тоже пожалел художника. Мы с ним одновременно, не сговариваясь, нежно прихватили артиста за плечи. Нетренированный Борода, с едва зашившей дыркой в левом боку, был слишком уж недостойным противником для спецназовца, пусть даже крайне чем-то обиженного. Я взял на себя роль арбитра. В чем дело? Но артист, хоть и отлип от Бороды, даже не обратил на меня ни малейшего внимания. Он говорил, вернее, орал только Бороде. «Это ты рассказал Светлане о Ларисе?» «Господи!» — облегченно вздохнул перепугавшийся было Борода. «Да нет же, конечно! Мне-то что? Я уж смирился!» «В чем дело, Семен?» — повторил я более решительно и непосредственно в ухо разъяренному артисту. Тот, кажется, начал приходить в себя. «Свете кто-то рассказал, что я все это время живу у Ларисы». «Но ведь так оно и есть!» — заметил боцман. — Мне эта шлюха ни на черта не нужна. Я же по вашему заданию для дела у нее ошиваюсь. Я хотел было заметить, что он, артист, всегда умеет совмещать выполнение задания с насыщенной интимной жизнью, но решил не подливать масло в огонь. — Нет, это не я, — тем временем уверенно и отчетливо говорил Борода. — Я все же предпочитаю играть по правилам. Ты лучше вот что скажи. Лариса ходила к ней в больницу. «Не знаю», — раздраженно проворчал артист. «Впрочем, кажется, ходила». «Да, точно, ходила навестить». «Вот и насвистела ей там о своих победах», — усмехнулся Борода. «Это в ее стиле. Это чтобы Света не мнила, что она привлекательней и обаятельней самой Ларисы. 100% гарантии даю, что это ее работа». «Сам-то, небось, только и рад!» — все еще ярился артист. «Семен!» — резко оборвал его боцман, а я лишь сильнее стиснул ему плечо. «Ладно, простите, ребята». Артист так же легко, как и вспыхнул, пошел на примирение. «Я погорячился, я не прав». «Да мне-то что?» — Борода пожал плечами, хотя, мне кажется, неожиданный разрыв Светы с артистом был ему на руку, и в действительности он был ему рад. Однако любовные многоугольники внутри моей команды интересовали меня ровно постольку, поскольку могли помешать оперативной работе и временно, а я надеялся, что временно, повредить умственным и физическим способностям моих бойцов. С другой стороны, вся наша работа теперь сводилась к тому, чтобы поменьше светиться, но при этом не терять контроля над ситуацией, а для этого мне, боцману и Бороде, лучше всего было пересидеть проклятый визит на квартире у Резниченок, а артисту, ничего не поделаешь, следовало продолжать самый тесный контакт с Ларисой. К такому приказу он отнесся резко отрицательно, заявил, что, дескать, видеть ее теперь не может, и он за себя не отвечает. Словом, впервые я видел, чтобы такое творилось нашим артистам. Пора бы юноше жениться, да и успокоиться. Но только разве ж такого женишь? В конце концов, ему пришлось смириться со своей участью и отправиться к Ларисе. А мне оставалось надеяться, что в какой-то степени она его утешит. С точки, выбранной бородой, подлет и посадка папского самолета были прекрасно видны. Толпа гудела, нам было слышно, как папа появился из здания аэропорта, это сопровождалось уже не гулом, а воем толпы. Наконец папу загрузили в папа-мобиль и повезли в город.